Глава вторая. Сволочи дорвались до меня и теперь отыгрываются на полную катушку, пытаясь вытянуть что-то пригодное для громкого заголовка. К счастью, не с самого начала пресс-сухи, а спустя 40 первых минут, которые были посвящены трагедии в Англии и минуте молчания по Джоковичу. Эта часть пресс-конференции помогла мне войти в своеобразный ритм. Вопросы и ответы тоже что-то вроде тенниса, а в нем я, как показала жизнь, очень хорош. Когда этот инфоповод был исчерпан, журналюги пришли к хайнаньскому инциденту. Преступник оказался уроженцем Гонконга. Не является ли его появление спланированным третьими силами с целью дать партии повод вмешаться во внутренние дела Гонконга? Задал вопрос журналист с бейджигом CNN. Позволю себе обратить ваше внимание на недопустимость подобных провокационных формулировок. Приложил журналюгу, сидящий слева от меня, Фу Шуньшуй. «Следующий вопрос, пожалуйста». На правах модератора кивнул сотруднику BBC. Справа сидит тренер Ло. «Власти Гонконга неоднократно выражали протест в ответ на попытки коммунистической партии. Вы находитесь во власти мифов, уважаемый!» Перебил я его, отметив недовольную мину на лице Фу Шуньшуя. «Недоволен, что я у него работу отбираю». «Китай — это огромная, восхитительная и разнообразная страна», — продолжил я. «Целая вселенная. Если бы вы дали себе труд почитать нашу историю, вы бы знали, какой ценой платили наши предки за амбиции некоторых местных властей. Я отношусь к стремлению партии усилить общественную безопасность положительно. В Китае низкий уровень преступности и желание снизить его еще сильнее у каждого здравомыслящего человека — может вызвать только одобрение. «Запрет на средства самообороны, по вашему мнению, способствует общественной безопасности?» — зацепился журналист. «Я считаю полезным запрет газовых пистолетов. Не повелся я. Предлагаю переключить фокус внимания с обсуждения новостной повестки на спорт», — попытался навести порядок Фу Шуньшуй. «Прошу вас, уважаемый», — кивнул журналисту Fox News. «Во время турнира во Франции вы заявляли, что ничего не знаете о дискриминации граждан Китая уйгурского происхождения. Не правда ли это очень удобный способ уйти от вопроса?» «Уважаемый, я же говорю, Китай — это вселенная. На земле Поднебесной живет множество малых народностей. И мне попросту не хватит жизни, если я поставлю себе цель изучить хотя бы малую их талику». Развел я руками. «Спасибо, что подняли эту тему. Во время отдыха на Хайнане я имел возможность немного приобщиться к истории этого прекрасного острова. Коренные его жители до сих пор сохраняют свой диалект и исторически сложившиеся особенности жизни. Например, морской народ, который проживает в удивительной деревне на воде, угнетенным совсем не является. И у меня есть все основания считать, что подобное положение вещей актуально и для других малых народностей Китая. Конкретный образцово-показательный кейс всегда к месту». «Следующий вопрос», — вклинился куратор. «Прошу вас», — дал слово корреспонденту НТВ+, Теннис. Вопрос журналиста задал на русском. «Здравствуйте, уважаемый Ван Ван! Поздравляю вас с блестящим началом удивительной карьеры! Как вы оцениваете свою актуальную спортивную форму? Удалось ли вам полностью восстановиться после обморока?» «Спасибо за хороший вопрос», — одобрил я профессиональный подход русского журналиста. «Я прекрасно отдохнул на лучшем курорте Китая, усердно тренируюсь и намерен выложиться в грядущем турнире на полную». После этого слово получил корреспондент местного спортивного канала, который задал несколько вопросов тренеру Ло. Оживившись, засиделся без дела. Ло Канг поделился своим богатым внутренним миром. «Воспитание спортсмена, достойного первых строчек мирового теннисного рейтинга, как правило, занимает много лет или даже десятков лет. Должен сказать, что мне очень повезло отыскать гениальный самородок в виде моего ученика». Он хлопнул меня по плечу. Вану потребовалась лишь легкая огранка, чтобы он смог явить миру свой удивительный талант. И мы с коллегами из Китайской ассоциации большого тенниса уделяем много времени изучению способностей и физических особенностей Ван Вана, надеясь в недалеком будущем поставить их на службу мировому спорту больших достижений. Дальнейшая часть пресс-сухи прошла в заданном последними двумя корреспондентами тоне, Вопросы мне задавались профильные, относящиеся к теннису, поэтому я расслабленно излагал стандартные в таких случаях тезисы практически до окончания мероприятия, когда журналист-абориген спросил. Напавшего на вас уроженца Гонконга толкнуло на преступление зависимость от ставок. Считаете ли вы нужным запрет букмекерской деятельности на территории Гонконга? «Никогда не понимал людей, которые играют на деньги», — ответил я. «На мой взгляд, это верный способ спустить жизнь в унитаз. Что касается конкретного законодательного регулирования, я честно признаюсь, я не знаю ответа. Возможно, после получения профильного образования и обретения должного служебного опыта я найду ответ». «Пресс-конференция окончена», — заявил Фу Шуньшуй. Немного задержавшись для фотографирования, мы откланялись и пошли грузиться в кортеж. Когда микроавтобус тронулся, куратор принялся оценивать мое выступление. «В целом, для первого раза неплохо. Но я позволю себе обратить ваше внимание на несколько избыточное отступление от согласованных рекомендаций. Таким поведением вы рискуете навлечь на себя больше отвлеченных от спорта вопросов». «Простите, но я не считаю, что это плохо. Многоуважаемый Фу Шуньшуй, с точки зрения среднестатистического обывателя, теннис — очень скучная игра, а я заинтересован в наращивании собственной популярности, превратив себя в один из инструментов мягкой силы Китая. Стандартные ответы на стандартные вопросы слабо помогают увеличению моей цитируемости». «Достойные слова», — одобрил куратор и выдавил неубедительную улыбку. «Однако лучше всего для Китая будут твои успехи на корте, а не попытки переубедить враждебно настроенных западных пропагандистов. Это бесполезно». «Спасибо, многоуважаемый Фу Шуньшуй, я запомню», — пообещал я, не собираясь идти дальше запоминания. «Я же не дурак и знаю, что и кому можно говорить». «Благодарю за понимание», — отвесил короткий поклон уважаемый член партии. «Репетитор пришел. Нам пора. Пока». Махнув рукой в камеру, отключилась от видеозвонка Дзинь. Следом отвалилась Дангмэй, и я положил смартфон на тумбочку возле кровати. Утренняя тренировка с приехавшей в Австралию Шужу прошла отлично, и я чувствовал приятное напряжение во всех нужных мышцах. Разговор с сестренками добавил хорошего настроения. В новой городской школе близняшек встретили прекрасно, с такими достижениями иначе и быть не могло. Популярные блогеры, сестры одной из главных спортивных звезд Китая, этого хватает, чтобы девчонкам были рады все, везде и всегда. Помимо очевидных плюсов, есть здесь и минус. Количество друзей не всегда переходит в качество, и кто-то обязательно попытается затесаться в ближнее окружение с целью воспользоваться возможностями сестренок в своих интересах или вообще из желания нагадить. Буду держать за девчонок пальцы и надеяться, что родное государство их теперь охраняют, а преподавательский состав, обречен сдувать из Дангмэй и Дзинь пылинки, поможет бабушке Джишуй уберечь их от проблем. До близняшек я созванивался с Катей, и у нее тоже все хорошо. Да, те же опасения, что и насчет сестренок, немного обередят душу. Но это ерунда, потому что светлое начало в моей невесте является доминирующим. Таких людей можно обворовать, но не более. Любой блудняк Катя почувствует и ввязываться не станет. Ну или как минимум мне расскажет, а я отговорю. Пора и мне. Не к репетитору, но на обед. Почесав потное пузо, задолбала эта жара. Но поначалу было сложнее. Привыкаю. Я не устоял перед искушением заскочить в душ на пару минут, вытерся, оделся и направился в столовую. Почему-то в голову пришел Вова Аюн. Награда своего героя нашла, но меня на церемонии не было, потому что уже улетел. Материальная компонента награды выражалась в благодарственном письме. Премии в размере 10 тысяч в долларовом эквиваленте и часах марки «Сигал». Само собой, в будущем, если Володя захочет пойти по следам сестры и поступить в китайский вуз, его в этом порыве поддержат. Ну а пока всему семейству Аюн открыли полноценные китайские визы и пригласили на большую экскурсию по Пекину. Согласились и теперь догуливают остатки отпуска в столице. Ближайшие соратники уже собрались в столовой и ждали только меня. Шужу, по которой я, стыдно признаться, успел соскучиться, не упустила возможности обратить на это внимание. «Ну, наконец-то! Мы тут вообще-то с голоду помираем!» «Минус треть куска», — наложил я на нее штраф. «Куска мяса из моего сувида, в которой на данный момент загружается не меньше 3 килограммов отборной фермерской козлятины и баранины. Членов клуба много, и все плотно подсели на сувид». «Прости», — моментально изобразила покаяние Шужу. Под смех окружающих я занял свое место за столом, и мы принялись поглощать рис, лапшу, салатики, рыбу с креветками и запивать это все старым добрым чаем. Плотный обед всегда к месту. Полирну-ка я его бананчиком. Потянувшись к корзине с фруктами, я нацелился на идеально подходящий моменту по размерам блестящий желтизной на солнышке банан и отдернул руку. Когда до цели оставалось пара миллиметров, с другой стороны фрукта на видимую выбежал страшненький мохнатый паучок скромных размеров. Пока я планировал завернуть его в салфетку и выселить во двор, Фейго и Ерихонской трубой скомандовал: «Эвакуация!» И они с Канглау, подхватив меня под локти, бегом покинули столовую. «Совсем дурны!» — охренел я. В дверь гостиной тем временем принялись забегать охранники среднего контура, которые, повинуясь распальцовке Фейго, бросились в столовую, откуда раздавалась смесь хохота и возмущения. Проигнорировав мой вопрос, телохранители вытащили меня на улицу, где, к моему удивлению, обнаружился тренер Ло. Судя по его положению, он только что покинул столовую через окно. Эвакуировался. «А у вас что, есть распальцовка, обозначающая паук на банане?» Отвлекся я на более любопытную деталь. «У нас есть все», — гордо заявил Канглау. «Не поранились, тренер Ло?» — спросил я и высвободился из телохранительской хватки. «Не сходи с крыльца, здесь могут быть другие», — велел мне Фейго так, будто мы находимся посреди направленной на мое устранение операции. «Я взял его!» Раздался из окна столовой, наполненный адреналином и ощущением блестяще исполненного служебного долга вопль. «Я свяжусь с посольством! Они поспособствуют отправке объекта в лабораторию!» — проявил инициативу другой охранник. «Нужно обыскать весь дом!» — решил третий. «Насколько же вам скучно!» «Эти дуболомы не повредили тебе руки?» — подошел к нам тренер Ло, старательно глядя на травку двора под ногами в поисках других. «Полагаете, у нас тут нашествие ядовитых пауков?» Подколол я его, не став отвечать на бесполезный вопрос. «У меня арахнофобия!» С обезоруживающей прямотой развел он руками и поднялся к нам на крылечко. Ворота открылись, и через них во двор вбежало человек 20 из внешнего контура охраны. Все в перчатках и с пригодными для ловли насекомых емкостями в руках. Оп! Почти синхронно нырнули носами в траву и принялись так прочесывать территорию двора. «Мы что, карикатура на Китай?» Не удержал я фейспалм. «Извините за неуместный подкол, тренер Ло». Извинился я перед арахнофобом. Ло Канг не трус, просто он болеет. «Я уже давно не жду от тебя уважительного отношения», — отмахнулся он. «И сколько времени нам здесь торчать?» — спросил я Фейго. — «Минут 15», — прикинул он. — «Не раздражайся и не мешай нам делать нашу работу. Представь, что паук оказался ядовитым и агрессивным». — «Постараюсь представить», — смиренно вздохнул я. — «На воду дует, блин. Так-то логично. Лучше перебдеть, потому что слишком много стоит на кону. Но такая реакция, пусть даже на ядовитое и агрессивное насекомое, это же чистый абсурд. А вот к смущающему количеству всяческих прививок перед перелетом в Австралию я вообще претензий не имею. Шутка ли, все время менять материки и климатические пояса? Даже в пределах одной страны можно отыскать разные биомы со своей уникальной микрофлорой и микрофауной. А чего говорить о межконтинентальных путешествиях? Здесь вообще все другое. «Многоуважаемые, просим вас покинуть дом», — раздалась вежливая просьба из окна столовой. Вот еще!» Немедленно фыркнула в ответ Шужу. «Пусть на жаре торчит ван, а я буду сидеть здесь! Эй, включите кто-нибудь кондиционер и закройте окно!» Завидую. Пока внутри дома шла перепалка, на улице продолжалась зачистка двора. «Муравей!» — поделился находкой один из начинающих энтомологов. «Муравьев не брать!» — велел другой. «Пусть живет!» — смирился счастливчик. «Мы принесли на многострадальные земли Австралии очередную экологическую катастрофу!» — хохотнул я. Перед воротами затормозил микроавтобус, и оттуда выбрался Фу Шуньшуй. Оценив обстановку, он поправил очки и спросил Фэйго. «ЧП?» «Рабочая рутина», — ответил тот. «Отлично», — хлопнул в ладоши куратор и сообщил. «В зоопарке города Аделаида проживают две панды — Ван-Ван и Фу-Ни. Будет уместно навестить их. Сейчас дождемся кортеж и отправимся в аэропорт. Если вылетим ближайшим рейсом, успеем вернуться домой сегодняшней ночью». «О, панда-тезка! Прикольно! Поехали!» — пожал я плечами. «Все равно делать нечего». «Кроме вечерней тренировки, массажа и посещения парилки!» — сварливо напомнил тренер Ло. Сглотнул слюну и добавил. «И 17-часовой козлятины в маринаде из 13 трав. Как будто только что не умял с полкило отборной вкуснятины». К сожалению, готовка мяса в сувиде не то же самое, что виноделие. Если передержать блюдо в теплой водичке, вкуснее оно от этого не станет, а вот испортиться может запросто. Придется клубу любителей качественного питания провести собрание под предводительством моего заместителя. Пожал я плечами. «Тренер Ло, вам же не обязательно на пант смотреть. Оставайтесь, кушайте». Заместителем я назначил дедушку Дай Джин Хэя. Пожилой иглоукалыватель со склонностью к даосизму достоин такой высокой чести, как никто другой. «Обязательно», — покачал головой Луканг. «Я очень люблю панд и не прощу себе, если упущу такую возможность». «А что за клуб любителей качественного питания?» С проклюнувшимися в голосе ростками жизни спросил Фу Шуньшуй. «Кто не любит вкусно и необычно покушать? Только фанатично настроенный аскет». «Отлично. Скоро у клуба появится еще один источник членских взносов». «Я как раз собирался вас в него пригласить, многоуважаемый Фу», — заявил я. «Позвольте рассказать вам о ярком примере стремления человека к совершенству. Сувиди». Дорогу в аэропорт скрасили полученные от куратора 5000 юаней. Взнос за первый месяц, как своему, составил всего половину таксы. Что очень порадовало не больно-то желающего раскошеливаться. Это у нас, китайцев, общее место. Фу Шуньшуя. И еще сильнее порадовало моих спутников. Они платят гораздо меньше, а значит, ценю я их больше. Зачем нужен гарем с его проблемами и евнухами? Если интриговать и заручаться личной лояльностью свиты, можно гораздо проще. Необычно приготовленным мясом.